2 июня 78 года. Доктор Гуанок. С восточного берега Осинушка выглядела как россыпь белых и красных крыш, утопающих в красно-зеленых зарослях рябины. Была там еще узкая полоска пляжа и деревянный на вид причал, к которому приткнулось стадо разноцветных лодок. На всем озаренном солнцем косогоре не видно было ни души, и только на причале восседал, свесив босые ноги, некто в белом. Надо полагать, удил рыбу. Очень уж был неподвижен. Я бросил одежду на сиденье и без лишнего шума вошел в воду. Хороша была вода в озере Вельги, чистая и сладкая. Плыть было одно удовольствие. Когда я вскарабкался на причал и, вытряхивая воду из уха, запрыгал на одной ноге по горячим от солнца доскам, некто в белом отвлекся наконец от поплавка и, оглядев меня через плечо, осведомился с интересом. «Так и бредете из Москвы в одних трусах?» Опять это был старикан лет под 100, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а скорее коричневый, или даже я бы сказал почти черный, возможно, по контрасту со своими незапятнанно белыми одеждами. Впрочем, глаза у него были молодые, маленькие, синенькие и веселенькие. Ослепительно-белая каскетка с исполинским противосолнечным козырьком прикрывала его, несомненно, лысую голову и делала похожим не то на отставного жокея, не то на марктвеновского школьника, удравшего из воскресной школы. «Говорят, здесь рыбы необыкновенное количество», — сказал я, опускаясь рядом с ним на корточки. «Вранье», — сказал он. «Кратко сказал. Увесисто». «Говорят, здесь время можно неплохо провести». «Смотря кому. Модный курорт, говорят, здесь. Был. Я иссяк. Мы помолчали. Модный курорт, юноша, был здесь 3 сезона тому назад. Или, как выражается мой правнук Бречеслав, тому обратно. Теперь, видите ли, юноша, мы не мыслим себе отдыха без ледяной воды, без гнуса, без сыроедения и диких дебрей. Дикие скалы, вот мой приют, видите ли. Таймы рыбафиного земля, видите ли. Космонавт? Прогрессор? Этнолог? Был, сказал я не без злорадства. А я врач. Полагаю, я вам не нужен. Последние 3 сезона я редко кому здесь был нужен. Впрочем, опыт подсказывает, что пациент склонен идти косяком. Например, вчера я понадобился. Спрашивается, почему бы и не сегодня? Вы уверены, что я вам не нужен? Только как приятный собеседник, сказал я искренне. Ну что ж, и на том спасибо. Тогда пойдемте пить чай. И мы пошли пить чай. Доктор Гуанок обитал в обширной бревенчатой избе при медицинском павильоне. Изба была оборудована всем необходимым, как то крыльцом с балясинами, резными наличниками, коньковым петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двуспальной лежанкой, а также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к линии доставки. На задах в зарослях могучей крапивы имела место кабина 0Т, искусно выполненная в виде деревянного нужника. Чай у доктора состоял из ледяного свекольника, пшеной каши с тыквой и шипучего с изюмом кваса. Собственно, чая как такового не было. По глубокому убеждению доктора Гуанока, потребление крепкого чая способствовало камнеобразованию, а жидкий чай представлял собой кулинарный нонсенс. Доктор Гуанок был стражилом Осинушки. Он принял здешнюю практику 20 сезонов назад. Он видывал Осинушку и заурядным курортом каких тысячи, и в пору совершенно фантастического взлета, когда в курортологии на время возобладала идея, будто только средняя полоса способна сделать отдыхающего счастливым. Не покинул он ее и теперь, в период ее, казалось бы, безнадежного упадка. Нынешний сезон, начавшийся, как всегда, в апреле, привел в Осинушку всего лишь 3. В середине мая здесь побывала супружеская чета абсолютно здоровых ассенизаторов, только что прибывших из Северной Атлантики, где они разгребали огромную кучу радиоактивной дряни. Эта пара, негр Банту и Малайка, перепутала полушария и явилась сюда покататься, видите ли, на лыжах. Побродив несколько дней по окрестным лесам, они в одну прекрасную ночь скрылись в неизвестном направлении, и только через неделю от них пришла с Фолклендских островов телеграмма с подобающими извинениями. Да вот еще вчера, рано утром, объявился нежданно-негаданно в Осинушке некий странный юноша. Почему странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал. Не было при нем ни наземного, ни воздушного транспорта, за это доктор Гуанок мог поручиться своей бессонницей и чутким слухом. Не явился он сюда и пешком, не был он похож на человека, путешествующего пешком. Пеших туристов доктор Гуанок безошибочно определял по запаху. Оставалась нуль транспортировка. Но, как известно, последние несколько дней нуль связь барахлит из-за флюктуации нейтринного поля, а значит, в Осинушку нуль транспортировкой можно было попасть только по чистой случайности. Однако спрашивается, если этот юноша попал сюда случайно, почему он сразу же набросился на доктора Гуанока, словно именно в докторе Гуанаке он нуждался всю свою жизнь? Этот последний пункт показался путешествующему в трусах туристу Камереру несколько туманным, и доктор Гуанок не замедлил дать соответствующие разъяснения. Странному юноше не нужен был именно доктор Гуанок лично, ему нужен был любой доктор, но зато чем скорее, тем лучше. Дело в том, что юноша жаловался на нервное истощение, и таковое истощение действительно имело место, причем настолько сильное, что такому опытному врачу, как доктор Гуанок, это было видно невооруженным глазом. Доктор Гуанок счел необходимым тут же произвести всестороннее и тщательное обследование, которое, к счастью, не обнаружило никакой патологии. Замечательно, что этот благоприятный диагноз произвел на юношу прямо-таки целительное действие. Он буквально расцвел на глазах и уже через 2-3 часа, как ни в чем не бывало, принимал гостей. Нет-нет, гости прибыли самым обыкновенным образом, на стандартном глайдере. Собственно, не гости, а гостья. И очень правильно, для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. В обширной практике доктора Гуанока аналогичные случаи имели место достаточно часто. Вот, например, доктор Гуанок привел пример номер один. Или, скажем, доктор Гуанок привел пример номер два. Соответственно, и для молодых женщин лучшей психотерапией является... И доктор Гуанок привел примеры за номерами 3, 4 и 5. Чтобы не ударить в грязь лицом, турист Камерер поспешил ответить примером из своего личного опыта, когда он в бытность свою прогрессором тоже однажды оказался на грани нервного истощения, однако этот жалкий и неудачный пример был отвергнут доктором Гуанаком с негодованием. С прогрессорами, оказывается, все обстоит совершенно иначе, гораздо сложнее, а в известном смысле наоборот, гораздо проще. Во всяком случае, доктор Гуанок никогда не позволил бы себе без консультации со специалистом применять какие бы то ни было психотерапевтические средства к странному юноше, если бы таковой был прогрессором. Но странный юноша, разумеется, не был прогрессором. Говоря в скобках, он, пожалуй, никогда и не смог бы стать прогрессором. У него для этого малопригодный тип нервной организации. Нет, не прогрессором он был, а то ли артистом, то ли художником, которого постигла крупная творческая неудача. И это далеко не первый и даже не десятый случай в богатой практике доктора Гуанока. Помнится, и доктор Гуанок принялся извергать случаи один другого краше, заменяя при этом, разумеется, подлинные имена всевозможными иксами, бетами и даже альфами. Турист Камерер, бывший прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повествование, заявив, что лично он нипочем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Камерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализировано, вдребезги раскритиковано и отметено прочь как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем Гуанок с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего прогрессора Камерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним курорт, еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Камерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гуаноком. Бывший прогрессор Камерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельствам, что курорт свободен от нервно истощенных работников искусства и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя. «Где жил этот неврастенник?» – прямо спросил он и тут же пояснил. «Это я, чтобы туда зря не ходить». Разговор этот происходил уже на крыльце с балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером 6, стоявшую несколько отдельно от прочих строений на самом обрыве. «Превосходно!» – объявил турист-камерер. «Значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда. Мне нравится, что там как будто рябина погуще». Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гуанок намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя Осинушки. Однако турист и бывший прогрессор Камерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим. «Разумеется», — сухо ответил он, — «я вам советую пройти по этой вот тропинке. Отыщите коттедж номер 12». «Как? А вы?» «Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке». Несомненно, одного единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гуанок немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный камерер поспешил наложить последний мазок. «Проклятые годы!» – сочувственно произнес он, и дело было сделано. Кипя безмолвным негодованием, доктор Гуанок направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнув медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастенника.